Дед Мефодий стряпал в кухне жаркое из свинины, пригляделся к искусству Павлы. Владимир Афанасьевич делал вид, что думает над своими писаниями. Разговаривать он совершенно не мог. Тетка Аглая прикорнула на постели. Это теперь часто с ней случалось. Среди дня вдруг ужасно уставала, бледнела и ложилась. Адмирал вернулся очень довольный. Пионеры и школьники встретили его тепло, как он выразился. С ними, по словам Степанова, наметилась договоренность в отношении создания пионерского морского клуба. В общем, он был совершенно счастлив. И за жарким из свинины, от одного запаха, которого Устименко тяжело мутило, они все говорили, говорили, перебивая друг друга, все, кроме Владимира Афанасьевича. К вечеру ему все-таки удалось их выдворить. Эта победа нелегко ему далась, но он одержал ее, солгав, что с нынешнего дня сам ложится в свою больницу. Передачи ему не нужны. В крайнем случае он позвонит деду Мефодию, тот не откажет. «О чем речь?» — сказал дед. «Все и сделаю, в рынок живой ногою, с кухарю чего надо, кисель там, компот». Он был преисполнен высоким чувством собственной необходимости и даже выпивать перестал в последнее время, утверждая, что нынче и трезвому не управиться с хозяйствованием, не то что какому пьяному. Такси в санатории Никольской выехало со двора часов в 10 вечера. Гебейзен, дед Мефодий и Устименко помахали уезжающим с крыльца. «Бор!» — вспомнилось Владимиру Афанасьевичу. «Наташе там будет хорошо». Именно об этом санатории когда-то говорила Вера. «Теперь осталось три молодых человека», — сказал Гебейзен, когда они возвратились в кухню. «Три молодежь! Немножко можно кутить?» И засмеялся ненатуральным смехом. Устименко даже зубами скрипнул от ненависти к себе. Все ему нынче казалось ненатуральным, мелким, мучительным. Минут 10 посидел на кухне без всяких мыслей и пошел в больницу. Домой он в эту ночь не вернулся. Ему постелили в ординаторской, на том самом диване, на котором спал некогда Николай Евгеньевич. Спал Богословский в полглаза, и тогда во всей больнице было спокойно-спокойно, как может быть спокойно в больнице, или, точнее сказать, надежно. И лампочка эта под колпаком из серой бумаги светила Богословскому, и китель свой он вешал на этот самый крючок. Впрочем, тут все, решительно все было связано с Богословским, только его самого теперь не было. Владимир Афанасьевич потряс головой, чтобы не думать ни о чем, и приступил к приготовлениям ко сну. Эта процедура занимала сейчас у него довольно много времени. А не высыпаться он никак не мог, потому что Богословского приходилось теперь в какой-то мере заменять и ему. Разумеется, все хирурги делали все, что могли. Но только после смерти Николая Евгеньевича выяснилось, как много он работал. И нынче Устименке надлежало выспаться обязательно, потому что на завтра были назначены операции, и отменить их он не мог. А бессонница надвигалась, проклятая, ежедневная, постоянная, может быть, потому что он ждал именно ее, а не сна. Стыли ноги, он наливал грелку кипятком раз и еще раз и еще. Ноги не согревались, осточертевшие ноги, мешающие спать, ноги враги, щелкало в ухе. Потом щелканье превращалось в близкую пулеметную дробь. Пулемет сменялся ритмическими, глухими, тяжелыми ударами. С этим тоже приходилось бороться. Он то прижимал ух подушкой, то закрывал его одеялом, то затыкал ватой. Проклятое, идиотское, никому не нужное ухо, которое мешало ему отоспаться, которое пожирало его ночь, его отдых перед работой. И тошно было, тошнехонько, как говаривал дед Мефодий, переев недопеченного хлеба. Ну а потом ползущие медленные бесконечные ночь, проклятые проклятия его нынешнего образа не жизни, нет, а существования. «Спать хочу», словно бы даже заклинал себя Устименко, «спи же, спи немедленно, сейчас же, ты должен, обязан собрать свои силы и принудить себя заснуть. Ты же здоровый мужик, так спи».